Глава 25. Пришествие врагов. Хоть Надя и ожидала чего-то подобного, новость поначалу выбила ее из колеи. Девушка откровенно растерялась. К счастью, на мужчин сообщение Сейда подействовало наоборот возбуждающе, причем услышал его и Семен Будин. «Справитесь?» — хмуро спросил он. «Справимся!» — за всех ответил Нанос, голос которого звучал, пожалуй, даже радостно. «Ты же видишь, небесный дух, я справился с твоим заданием!» «Вижу», — серьезно ответил дух, — «справился. Спасибо тебе. Я твой должник». Гор и тот не усомнился в исходе возможного поединка. «Пусть только сунутся», — сказал старый варвар. «Кто с копьем к нам придет, тот от автомата погибнет», — и нервно хихикнул. Надя шутки не поняла. «Ну, берем оружие и двигаем к выходу?» Полуспросила, полуприказала она. Мужчины восприняли ее слова именно как приказ. Каждый взял по автомату. «Мой Макаров у вас?» — спросил вдруг Будин. «Да», — ответила Надя, — «у меня». «Оставь. Не люблю находиться без оружия. Тем более в таких обстоятельствах». Девушка достала пистолет и протянула отцу. Причем протянула не сразу. Рука ее задержалась на секунду-другую, и Надя поблагодарила полумрак за то, что отец эту задержку не заметил, а если и заметил, не подал виду. «Вот ведь дура!» — обругала себя мысленно девушка. «Подумать такое о родном отце! Впрочем, если бы это действительно было так, то никакое родство тут не сыграло бы роли. А мысль, что посетила ее перед этим, была следующей. Что, если Силадан в отместку за свою смерть запрограммировал летчика не только на подрыв газа, но и в случае неудачи на уничтожение всех, кто когда-нибудь окажется с ним рядом? До этого отцу просто нечем было осуществить такой приказ. А вот при наличии пистолета...» Разумеется, Будин не стал в нее стрелять. Надя еще раз мысленно обругала себя, почувствовала, как лицо залило краска стыда. И снова поблагодарила полумрак за то, что он скрыл этот казус. А потом быстро двинулась следом за Наносом, Гором и Сейдом, которые уже зашли в туннель, ведущий в соседнюю пещеру. Когда же они уже вчетвером вышли в нее, девушка почувствовала, как на плечо легла рука мужа, призывая задержаться. «Я вот что подумал», — явно смущаясь, проговорил Нанос, дождавшись, пока Гор с Сейдом удалились от них. «Может, ты зря оставила Семену пистолет?» «Не дуркуй!» — вспыхнула Надя, предположив, что мужа посетили те же мысли, что и ее до этого. «Он же не стал в меня стрелять!» «Зачем в тебя?» — растерялся супруг. «Я про другое подумал. Про что же? Что он снова поползет к газовой камере и начнет палить в трещину?» «Ты меня извини!» — насупился Нанос. «По-моему, это ты дуркуешь легохонько. А я подумал, что он может... ну это, себя убить». «Застрелиться, что ли?» ахнула девушка. «Зачем?» «Ну, он же ходить не может, больной весь. Скажет, зачем я буду им обузой? Повидал дочку, узнал, что с ней все в порядке. Теперь можно и... того. Я кому-то сейчас дам того», замахнулась на мужа Надя, у которой противным холодком заструилась в сознании мысль, что тот вполне мог оказаться прав. «Типун тебе на язык». «Зачем? И что такое типун?» «Узнаешь», — буркнула девушка. «Жди меня, я сейчас». Она развернулась и бегом бросилась назад, к оставшемуся в одиночестве отцу. Тот весьма удивился ее скорому возвращению. «Ты чего?» — спросил он. «Что там? Совсем дело плохо?» «Да, то есть нет, то есть не знаю еще», — забормотала Надя. «Пап, я вот что подумала. Ну зачем тебе тут пистолет? Мы все равно никого не пропустим. А там нам еще один ствол лишним не будет. Вдруг какой автомат заклинит, еще что». «Макаров не очень достойная замена Калашникову», — усмехнулся отец. «Возьми тогда еще один автомат про запас. У вас же их 4 было. Или ты за меня испугалась?» «Да ты что?» Даже самой стало противно, насколько это получилось неискренне, — возмутилась девушка. «Чего мне за тебя бояться? То, что застрелюсь, например». «Зачем?» Холодея от верности догадки Наноса, лязгнула зубами Надя и протянула к отцу руки. «Отдай пистолет! Ну, пожалуйста!» «Надюшка, да ты чего?» — уставился тот на нее сквозь полумрак. «Ты и правда? Ты что, и правда подумала, что я решил сделать это?» «Ага», — захлюпала носом девушка. «Отдай, а!» «Нет, дочка», — твердым голосом ответил отец. «Это мой пистолет, и я тебе его не отдам. А глупые мысли срочно выбрось из своей славной головушки. Как ты вообще могла такое подумать? Я, можно сказать, только сейчас и жить начинаю, когда тебя встретил. А ты? Я подумала, вдруг ты переживаешь, что у тебя ноги...» И вовсе стала всхлипывать Надя, чувствуя, как по щекам потекли слезы. «Переживаешь?» — отозвался Будин. «Ну ты и сказала. Переживаешь — не то слово. Это катастрофа, трагедия. Но что такое ноги по сравнению с тем, что я обрел взамен? Этому тоже трудно подобрать нужные слова. Я впервые за много лет по-настоящему счастлив. И чтобы сам своей собственной рукой оборвал это счастье, вот уж дудки. Даже не надейся». «Правда?» — опустилась на колени и снова прижалась к отцовской груди Надя. «Как же я тебя люблю, папочка!» «Правда?» — вновь, как до этого, сипло ответил Будин и добавил. «Я тебя тоже люблю. И собираюсь любить еще очень долго-долго. А теперь беги к своим. Не до мелодрам сейчас». «Спасибо, папа», — вскочила на ноги девушка. И уже возле самого входа в туннель обернулась. «Прости, пожалуйста, меня за эту дурость». «Ты еще здесь?» — притворно возмутился отец. «Сейчас вот встану, да как отшлепаю. За все пропущенные годы». Наде вдруг стало так хорошо на душе, что она рассмеялась настолько звонко и радостно, что, как оказалось, ее смех услышал даже Нанос в соседней пещере. Но когда девушка вернулась к своим спутникам, охота смеяться у нее быстро пропала. Нанос и Гор молча стояли чуть поотдаль возле трупа Силадана, и хотя сильно горевать по убитому Нойду повода у Нади не было, ее настроение сразу испортилось. «Что будем с ним делать?» — подойдя ближе, спросила девушка. «Надо похоронить», — ответил Нанос. «Но не просто так закопать, а как хоронят ноидов, со всеми этими, как их?» «Церемониями», — подсказала Надя. «Или ритуалами». «Лучше и с теми, и с другими», — кивнул супруг. «Только я точно не знаю, как все должно быть. У нас еще ноид ни разу не умирал до этого. Надо будет у стариков спросить. Пусть лежит. Сюда зверье почему-то не заходит, так что цел будет. Кстати, вспомнила девушка, ты же хотел камень в этом месте потрогать. Будешь?» «Я уже потрогал», — признался Нанос. «Даже лбом к полу припал», — подтвердил, усмехнувшись Гор. «Ну и что, перешла к тебе сила Нойда?» — стараясь не улыбнуться, спросила Надя. «Перешла», — с вызовом ответил супруг, и уже с меньшим запалом добавил. «Наверное». «Тогда поздравляю, ты теперь ноид, лишь бы еще люди в это поверили». «Я им делом докажу», — твердо сказал Нанос. «Тогда поверят». «Хорошо сказал», — похвалил Гор. «А еще сам в себя верь, и это тоже важно. Если сам в себе сомневаться будешь, то никто тебя всерьез не воспримет, хоть выше головы прыгай. Быть собой, верить в себя, не изменять себе», — вспомнила мамины слова Надя и сама не заметила, как произнесла их вслух. «Вот», — закивал старый варвар, — «молодец твоя супруга». «Дело говорит», — и посмотрел на нее. «Откуда познание? Неужто сама дошла?» «Не сама», — призналась девушка. Тут она едва не проговорилась, спохватившись, и на ходу стала выкручиваться. «Матросскую мудрость батя с детства прививал. Ну, моряки — народ бывалый. Жизнь знают», — вновь закивал Гор. «На море без веры в себя, да в товарища, что рядом с тобой, пропадешь». «Да и не только на море», — махнул он рукой. «Так что...» «Понял, я понял», — перебил его новый самопровозглашенный ноид. «Но мы ведь не только за этим сюда пришли». «Тоже верно», — еще раз кивнул старик. «Сейчас я выберу снаружи, гляну, что там». «Нет», — помотала головой девушка. «Никто пока никуда выбираться не будет. Держите наготове оружие. Подойдем ближе к выходу. Думаю, главное мы сможем разглядеть и отсюда». Она первой осторожно выглянула из пещеры. Сначала отвыкшие от дневного света глаза отчаянно заслезились. И Надя почти ничего не смогла разглядеть, лишь смутное шевеление ниже по склону горы. Зато она услышала крики, как воинственные, так и тревожные, даже скорее умоляющие. Точнее, такой упаднический голос был только один, и девушке показалось, что она его уже слышала. Похоже, это кричала Радан. Девушка вытерла слезы тыльной стороной ладони, проморгалась и смогла наконец разглядеть поднимавшихся по склону людей. Впереди, с коротким дротиком в руке, шел Костя Парсыкин. На нем был надет трехцветный пояс Нойда. На это Надя обратила внимание сразу. Значит, кто-то из местных рассказал ему о значении этого шаманского атрибута, и Костя отобрал его у Арадана. Теперь девушка разглядела и сами цвета этого пояса – черный, желтый и красный. Но, говоря откровенно, смотрелся он на Парсыкине нелепо. Наде вспомнилась одна из присказок бати – мичмана Никошина – «как на корове седло». Впрочем, сам Костя, похоже, гордился этим приобретением, словно пояс был неким документом, подтверждающим легитимность самовольно присвоенного статуса, и вышагивал гордо, почти величественно. Сразу за ним следовала плотная группа людей в одних лишь набедренных повязках, но с копьями, дубинами и луками в руках. Их было 3-4 десятка. Чуть поотстав от них, поднималась еще одна группа, примерно в таком же количестве, но более разрозненная, растянувшаяся по склону. Эти люди были одеты посущественнее первых, хоть Надя и не смогла разобрать, во что именно, а вооружены точно так же. Среди них, от одного к другому, безостановочно размахивая руками, действительно бегал Арадан. Он уже не просто кричал, а плаксиво что-то причитал наполовину осипшим голосом. Девушка прислушалась и смогла разобрать некоторые фразы. «Нижнего мира! Взлетим на воздух! Скорей назад! Погибнем!» Некоторые люди из второй группы, как поняла Надя, местные саамы, в отличие от идущих впереди варваров, озираясь на Арадана, замедляли шаг и все чаще стали поворачивать головы назад, в сторону Сыта. Пару раз оглянулся на старика и Костя Парсыкин, а потом злобно выкрикнул. «Заткнись, паникер!» Однако бывший старейшина и не подумал это делать. Напротив, заметив, что его люди стали вести себя совсем неуверенно, он решил дожать их окончательно. Теперь отряд уже приближался к входу в пещеру достаточно, чтобы Надя смогла услышать его призывы, обращенные уже не только к своим соплеменникам, но и к варварам, и к самому Парсыкину тоже. «Опомнитесь! Куда вы идете? Я же вам говорю! Там смерть! Как вы не можете понять, что я говорю правду? Я был там! Я заглянул почти в самую пучину Нижнего мира! Я почуял, как оттуда выползает злой дух! Парса Коска! Ты-то наверняка слышал о нем! Его имя — природный газ! Заколдованный предателем Селаданом человек накормит злого духа огнем, и тот разнесет эту гору по камню! Мы взлетим вместе с ней на воздух, а потом рухнем вниз и будем раздавлены и погреблены под этими камнями. Наши враги тоже будут раздавлены и разорваны на части. Нам нет смысла самим их убивать. Нужно скорее возвращаться назад. Уходить самим и уводить людей из селения как можно дальше отсюда». «Слушай, ты», не выдержав, снова заорал на него Парсыкин. «Прекрати разводить панику. И не держи меня за идиота. Какой газ может быть внутри горы? Или ты сейчас же заткнешься, или на самом деле отправишься в гости к своим духам». «Там газ! Поверь мне, поверь! Ты же умный, образованный человек!» Уже непосредственно к Косте обратил свои вопли причитания Арадан. «Основные залежи намного глубже, но по трещинам в скальной породе газ поднялся и в нижние полости этой горы, и туда Селадан отправил летчика. Он приказал ему высечь искру. Летчик не может ходить, но и ползком он туда уже наверняка добрался. Вот-вот все взорвется. Мы погибнем!» «Ну ты и сказочник!» — захохотал Костя. «Безногий летчик! Откуда он здесь взялся? Из книжки Бориса Полевого? Я такую читал в юности, сказка из прошлой жизни. И твой газ — такая же сказка. Если он там и был, то не природный, а веселящий, которым ты и надышался, а теперь бредишь. Да и что-то очень долго твой мифический летчик высекает искру. Или он добывает огонь трением? Так это же вообще уже из жизни первобытных людей. Ты мало запутался в жанрах, старик. Нет, нет, я не запутался и не брежу, пуще прежнего взвыл Ародан. Летчик на самом деле есть. Его спас в конце зимы Силадан и держал здесь, в пещерах. Лечил, выхаживал. И газ тоже есть. А откуда ты вообще знаешь, чем здесь занимался Силадан? Насторожился вдруг Костя. Может, ты не сегодня на него случайно наткнулся, а с самого начала знал, что он тут прячется? Врал мне, гнида. А ну, признавайся. Я только сегодня. Я ведь сам его убил. Начал заикаться бывший старейшина, понимая, что проговорился. Но я же хочу искупить! Хочу всех спасти! Отправьте его к духам, коротко кивнул своим приспешникам Парсыкин. Пусть им свои сказки рассказывает. Из группы варваров вышел плечистый с длинными сальными волосами ниже лопаток молодой лучник и, прицелившись в Ародана, натянул тетиву. «Нет!» — завизжал старик. «Не надо! Я не бу...» Звон тетивы, слившийся с коротким свистом стрелы, оборвал его вопль, и несостоявшийся Нойд грузно осел, а потом тяжелым кулем покатился вниз по склону. Проводив тело старика взглядом, Костя жестом приказал своим людям остаться на месте, а сам поднялся еще выше, почти к самому входу в пещеру. Однако войти внутрь он все-таки не решался. Мало того, крикнул варварам, чтобы те нацелили луки на вход, но не стреляли без его приказа. «Вот ведь трус!» — процедил стоявший рядом с Надей Нанос. «Давай пальнем по нему, чтоб знал». «Нет!» — тихо, но жестко ответила девушка. «Мы без нужды больше по людям стрелять не будем. Иначе чем мы лучше тех самых варваров или бандитов? Да и хватит уже смертей. Попробуем договориться. Но сначала послушаем, что он нам хочет сказать». А Костя, будто услышав ее слова, приставил ко рту ладонь и начал выкрикивать в их сторону. «Эй, вы! Два дикаря и девчонка! Я знаю, что вы там! Хватит прятаться! Вас трое, а нас почти сотня. Внизу еще есть люди. Давайте, выходите по-хорошему. Тогда я, может быть, оставлю девчонку в живых. К свадьбе давно все готово. А не захотите по-хорошему, тогда отправитесь в гости к духам втроем. Я не гордый, подберу себе жену из местных». «Возьми себе в жены болотную жабу!» Не утерпев, крикнул в ответ Нанос. «Только найди поуродливей, чтобы не затмило тебя красотой!» «О, кто это там?» — показушно обрадовался Парсыкин. «Не как сам больной на голову дикареныш! Как там тебя? Примус? Занос? Впрочем, уже очень скоро минус и вынос, ногами вперед!» «Ты только на это и способен, предатель?» — дернулся к выходу парень, и Наде с большим трудом удалось удержать его возле себя. «Ты что, не понимаешь, что он тебя специально провоцирует?» — зашипела на него супруга. «Ждет, когда ты бросишься на него, и тебя тут же пришьют стрелами». «Ты трус! Трус!» — будто не обратив на нее внимания, продолжал кричать Нанос. «Почему не заходишь сюда, к нам? Сам ведь говоришь, что нас только трое, да и то вместе со стариком и с девчонкой. Но тебе и этого хватит, чтобы наложить в штаны от страха». «Я зайду, не расстраивайся так сильно. И тогда мы посмотрим, кто быстрее наложит в штаны. Тебе или правда остатки мозгов вышибли, или ты ослеп, не видишь, сколько позади меня воинов? С воинами ты, конечно, герой, не спорю. А вот без них сам ты хоть на что-нибудь годишься? Давай сразимся с тобой один на один, без оружия. Если согласен, я выйду». Костя удивленно поднял брови, поскреб макушку, а потом быстро оглянулся и подмигнул своим, мол, будьте наготове, если вдруг что. Надя заметила это и громко возмутилась. «Да ты и впрямь трус! Засыхин! Только учти, мы с Гором будем держать твоих немытых прихвостней на мушке, и если хоть один из них дернется, тут же откроем огонь. Патронов у нас на всех хватит, не переживай!» Судя по тому, как изменился в лице Костя, он, если и догадывался о наличии у них оружия, точно этого не знал. Но отступать ему было уже некуда. Так бы он потерял авторитет у своих подчиненных, которые и без того уже с откровенным интересом прислушивались к словесной перепалке. «Ладно, выходи!» — отбросил Парсыкин дротик. «Горло ты дерешь знатно! Надеру тебе еще и задницу. Только предупреждаю сразу. Пощады не проси! Буду бить, пока не сдохнешь!» «Нанос, погоди!» — вцепилась в рукав готового уже выскочить супруга Надя. «А может, не надо? Ты ведь еще слабый совсем после ранения. А он смотри, какой бугай! Зато он гад, трус и предатель!» Вырвал рукав из ее пальцев Нанос. «И на тебе хочет жениться. А я не люблю, когда на моей жене кто-то женится. И вообще, не забывай, во мне сейчас сила Нойда». «А, ну да», — обреченно вздохнула Надя. «Тогда, конечно».